вот опять у тебя день рождения. Я не знаю, что буду дарить. Может, капельки солнца весеннего или песню тебе сочинить. Для аккордов возьму ноты нежности, что порою дышать не дает. И добавлю я в них нотку ревности, что с любовью под руку идет. Песня в день рождения, вот он мой подарок. Песня настроение, песня серенада. И еще букетик незабудок милых. Лучше нет на свете песни для любимой. Песню я подарю в день рождения. Ты послушай ее и пойми. В ней аккорды и солнца весеннего, в ней гармония нашей любви. Без тебя не живется, не дышится. Счастлив я, что ты есть у меня. Я любуюсь тобой, песня пишется. Нам нельзя друг без друга ни дня. Песня в день рождения, вот он мой подарок. Песня настроение, песня серенада. И еще букетик незабудок милых. Лучше нет на свете песни для любимой. В день рождения, вот он мой подарок. Песня настроение, песня серенада. И еще букетик незабудок милых. Лучше нет на свете песни для любимой. Лучше нет на свете песни для любимой.